старый мореход. Марья Петровна часто ходит к нам чай пить. Она вся такая полная, платье на нее натянуто тесно, как наволочка на подушку. У нее в ушах разные сережки болтаются. И душится она чем-то сухим и сладким. Я когда этот запах слышу, так у меня сразу горло сжимается. Марья Петровна всегда, как только меня увидит, так сразу начинает приставать. Кем я хочу быть? Я ей уже пятый раз объяснял. А она все продолжает задавать один и тот же вопрос. Чудная. Она, когда первый раз к нам пришла, на дворе была весна. Деревья все распустились, и в окна пахло зеленью. И хотя был уже вечер, все равно было светло. И вот мама стала меня посылать спать, и когда я не хотела ложиться, эта Мария Петровна вдруг говорит: «Будь умницей, ложись спать, а в следующее воскресенье я тебя на дачу возьму, на Клязьму. Мы на электричке поедем. Там речка есть и собака, и мы на лодке покатаемся все втроем». И я сразу лег и укрылся с головой и стал думать о следующем воскресенье, как я поеду на дачу и пробегусь босиком по траве и увижу речку, и, может быть, мне дадут погрести, и уключены будут звенеть, и вода будет булькать, и с весел в воду будут стекать капли, прозрачные, как стекло. И я подружусь там с собачонкой, жучкой или тузиком, и буду смотреть в его желтые глаза и потрогаю его язык, когда он его высунет от жары. И я так лежал и думал, и слышал смех Марии Петровны, и незаметно заснул. А потом целую неделю, когда ложился спать, думал все то же самое. И когда наступила суббота, я почистил ботинки и зубы, я взял свой перочинный ножик и наточил его о плиту, потому что мало ли какую я палку себе вырежу, может быть, даже ореховую. А утром я встал раньше всех и оделся, и стал ждать Марью Петровну. Папа, когда позавтракал и прочитал газеты, сказал: «Пошли, Дениска, на чистое погуляем». «Ты что, папа? А Марья Петровна? Она сейчас приедет за мной, и мы отправимся на Клязьму. Там собака и лодка. Я ее должен подождать». Папа помолчал, потом посмотрел на маму, а потом пожал плечами и стал пить второй стакан чаю. А я быстро дозавтракал и вышел во двор. Я гулял у ворот, чтобы сразу увидеть Марью Петровну, когда она придет. Но ее что-то долго не было. Тогда ко мне подошел Мишка и сказал: «Слазим на чердак, посмотрим, родились голубята или нет». «Понимаешь, не могу. Я на денек в деревню уезжаю. Там собака есть и лодка. Сейчас за мной одна тетенька приедет, и мы поедем с ней на электричке». Тогда Мишка сказал: «Вот это да. А может, вы и меня захватите?» Я очень обрадовался, что Мишка тоже согласен ехать с нами. Все-таки мне с ним куда интереснее будет, чем только с одной Марьей Петровной. Я сказал: «Какой может быть разговор? Конечно, мы тебя возьмем с удовольствием. Мария Петровна добрая, чего ей стоит?» И мы стали вдвоем ждать с Мишкой. Мы вышли в переулок и долго стояли и ждали. И когда появлялась какая-нибудь женщина, Мишка обязательно спрашивал: «Это?» И через минуту снова: «Вон та?» Но это все были незнакомые женщины, и нам стало скучно, и мы устали так долго ждать. Мишка рассердился и сказал: «Мне надоело», и ушел. А я ждал. Я хотел ее дождаться. Я ждал до самого обеда. Во время обеда папа опять сказал, как будто между прочим: «Ты идешь на чистое? Давай решай, а то мы с мамой пойдем в кино». Я сказал: «Я подожду, ведь я обещал ей подождать. Не может она не прийти». Но она не пришла. А я не был в этот день на чистых прудах и не посмотрел на голубей. И папа, когда пришел из кино, велел мне уходить от ворот. Он обнял меня за плечи и сказал, когда мы шли домой: «Это все еще будет в твоей жизни. И трава, и речка, и лодка, и собака. Все будет, держи нос повыше». Но я, когда лег спать, я все равно стал думать про деревню, лодку и собачонку. Как будто я сам не с Марьей Петровной гуляю, а с Мишкой и с папой, или с Мишкой и мамой. И время потекло, оно проходило, и я почти совсем забыл про Марью Петровну, как вдруг однажды: «Пожалуйте». Дверь растворяется, и она входит собственной персоной. И сережки в ушах звяк-звяк, и с мамой чмок-чмок, и на всю квартиру пахнет чем-то сухим и сладким. И все садятся за стол и начинают пить чай. Но я не вышел к Марье Петровне. Я сидел за шкафом, потому что я сердился на Марью Петровну. А она сидела, как ни в чем не бывало, вот что было удивительно. И когда она напилась своего любимого чаю,